это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче наша слушательница, представившаяся Любовью Петровной, задала нам вопрос: существует ли связь между словами «стряпчий» и «стряпуха»? И если эта связь существует, то в чем она заключается? Начать нужно со слова «стряпчий», потому что со «стряпухой», в общем-то, все понятно. Это повариха. «Стряпчий» — это название, которое произведено еще от древнерусского слова «стряпати», а в древнерусском это слово имело более широкое значение, чем в современном русском языке. Оно означало «работать», «улаживать дело», «просто делать что-то». И вот в Московском государстве, согласно книге Успенского «Опыт повествования о древностях русских», Харьков, 1818 год, в Московском государстве 16-17 веков стряпчим назывался дворцовый слуга. Стряпчий – это был придворный чин, который был ниже чина стольника. Было несколько разновидностей стряпчих. Был, например, стряпчий с платьем. Дело в том, что стряпнёй называлась не еда, плохо приготовленная, стряпнёй назывались различные... А почему? А сейчас разве плохо приготовленная? То есть это с отрицательным... Мне кажется, что когда мы о какой-то еде говорим, что это стряпня. Ну, хотя да, состряпало. Да, это все-таки несет какую-то отрицательную оценку. Тогда стряпня, само это слово не несло никакой отрицательной оценки, оно означало вещи царя. Например, кресло, поножья, подушки, полотенца, солнечники. Я, кстати, заинтересовался, что это за солнечник, а это зонтики. И он же изначально-то укрывал не от дождя, а от солнца. Вот все эти вещи назывались стряпнёй, и, соответственно, стряпчий с платьем – это такая должность, особая должность. Во время выходов царя стряпчие с платьем следовали за ним как раз вот с этой самой стряпнёй. И вот в 1616 году стряпчих с платьем при царском дворе было 55 человек. Ничего себе. Да. А вторая подать разновидность идет. Стряпчего, это наивысшая, кстати, разновидность, стряпчий с ключом. Это более высокий чин, чем стряпчий с платьем и чем комнатный стольник. Это чин, равный думному дворянину. Он был помощником постельничего, он должен был неотлучно находиться при царе. И вот в 1703 году сохранялось два стряпчих с ключом. Позднее эти стряпчие с ключами превратились в камергеров. Помните у Грибоедова, да, с ключом, и сыну ключ умел доставить. Кстати, стряпчие давали присягу. Государю? В которой, в частности, говорилось, что в царскую стряпню они обязуются никакого зелья и коренья лихого не положите. Существовал еще и третий вид стряпчих. Это обычные стряпчие. В 1686 году в Московском государстве их насчитывалось 1893 человека. Они несли разного рода обязанности, в том числе они служили в военной службе, иногда из них даже составлялись отдельные роты, и в военных походах они подчинялись стольнику, и жалование у них было выше, чем у дворян. Что же произошло позже? Позже, когда Московская Русь перестала существовать, а вместо нее возникла Петровская империя, после судебной реформы, для начала Петр вообще эту должность отменил. Но и должности понятия стряпчего возродились после судебной реформы 1775 года. Но теперь стряпчий – это уже помощник прокурора по уголовным делам. И особой компетенцией стряпчих была правовая защита казенных интересов, ну, например, удельных имений и тому подобного. А с начала XIX века круг обязанностей стряпчих расширяется, сюда уже входит надзор за местами заключения и другого рода вещи. После же судебной реформы 1864 года название «стряпчий» сохранилось только за поверенными в делах при коммерческих судах. Они появились в 1832 году, вот такие стряпчие, поверенные в делах при коммерческих судах, но некоторое время сосуществовали со стряпчими, которые, по сути дела, являлись помощниками помощниками прокурора. С 1864-го, после Александровской судебной реформы, стряпчими называли уже только тех, кого мы сегодня в сущности называем адвокатами. Так вот, теперь итог. Существует ли связь между словами «стряпчий» и «стряпуха»? Существует. Они восходят к одному и тому же корню. Но слово «стряпчий» намного более длинное, извилистое, как мы с вами заметили, и интересная история. Вот какой клубок можно раскрутить в ответ на вроде бы скромный вопрос о связи двух слов в русском языке. А как это по-русски? Слушаем дозвонившегося, пожалуйста. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Григорьевна, скажите, пожалуйста, вот что правильно, как правильно говорить? Умерло столько-то людей или умерли, как сейчас говорят? Ирина Григорьевна, спасибо за вопрос. Здесь дело вот в чем. Если после этого глагола сказуемого следует числительное, ну, допустим, 6 или 29, то числительное, то есть глагол должен быть употреблен в форме множественного числа. Если неопределенно количественное местоимение, например, сколько-то или столько-то, или если слово, которое имеет неопределенно количественное значение, например, много или большинство, тогда предпочтительнее согласовать глагол с таким местоименно-количественным словом в форме единственного числа среднего рода. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вы в эфире. Я Сергей Андреевич. Вопрос следующий. Слушаю объявление по нашему петербургскому радио. Университет имеет 8 факультетов и 56 специализаций. Может быть, все-таки специальности? Как-то мне не хочется, чтобы мои дети шли в университет, который имеет 56 специализаций. Дело в том, Сергей Андреевич, спасибо вам за вопрос. Дело в том, что, по всей видимости, не вполне удачно был составлен текст этого рекламного объявления. Я думаю, что на этих 8 факультетах учат студентов по определенному количеству направлений, специальностей, а внутри этих специальностей различаются также специализации. Поскольку специализаций численно, количественно больше, чем специальности, в рекламное объявление было включено словосочетание со специализациями для того, чтобы поразить воображение слушателей. Но, повторяю, думаю, что это не очень удачно. Тем более, что вообще сказать, университет умеет 8 факультетов допустимо, но университет имеет 56 специализаций, просто неверно. Он готовит студентов по такому-то количеству специальностей и по такому-то количеству специализаций. Но иметь эти специализации он не может. Иметь какое-то количество специализаций может один специалист. Вот специалист в радиоэлектронике, который, помимо прочего, специализируется узко, является просто докой вот еще в нескольких узких областях радиоэлектроники, у него несколько специализаций. Вот так сказать можно, а университет — это не есть специалист. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, Елена Николаевна. Меня зовут Святослав Николаевич. Здравствуйте. Я тут не одна, как слышите. А я с вами как-то говорил по телефону. У меня вопрос такой. Вот два предложения я прочитаю. Очередной оратор подошел к трибуне. Точка. Речь выступающего всем понравилась. Я бы написал речь не выступающего, а речь выступавшего. А как правильно было бы? Святослав Николаевич, ваш вопрос, во-первых, понятен, во-вторых, встречается не первый раз, и в-третьих, я бы сказал, что современный русский язык для подобных ситуации, а это ситуация, которая встречается в тексте, поэтому можно сказать, для подобных текстовых ситуаций, все-таки утратил, если он их и имел когда-то, утратил вот такие строгие правила разграничения действительных причастий настоящего и прошедшего времени. Если помнить о том, что выступающий – это причастие настоящего времени, а выступавший – причастие прошедшего времени, и если учесть, что фрагмент текста, который вы процитировали, выдержан в плане прошедшего времени, то, логически рассуждая, мы должны прийти только к одному выводу. Должно быть, оратор подошел к трибуне, речь выступавшего всем понравилась. Но дело в том, что есть еще очень тонкие закономерности, которые связаны с тем, как локализован наблюдатель или повествователь. Чаще всего повествователь, я имею в виду в текстах, подобных тому, который вы процитировали. И как локализовано во времени то действие, о котором идет речь. Речь всем понравилась, и выступающий уже, или выступавший уже закончил свое выступление. Или она стала нравиться, она понравилась уже в течение этой речи. Если она всем понравилась, а он еще продолжает выступать, то другого пути обозначить вот этот нюанс, кроме употребления причастия именно настоящего времени, у нас нет. Ну вот Валерий Анатольевич считает иначе. Я хочу продолжить мысль, Михаил Ильич. Мне кажется, что в данном случае еще ведь вопрос субстантивации происходит, да, то есть перехода причастия в существительное. И выступающий — это как раз действительно причастие, становящееся существительным. Если мы посмотрим на по аналогии с трудящимися, трудно представить себе, что трудившиеся вышли на забастовку там или на демонстрации. То есть, по всей видимости, перед нами уже такой устоявшаяся форма субстантивированного причастия, и не стоит здесь вообще-то, по большому счету, мне кажется, огород городить с прошедшим. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Антонина. Вопрос короткий. Однокоренные слова или нет? Барышня и барыш. Меня-то на этот вопрос навела фамилия Барышников, но мне, говорят, про фамилии не отвечают. Бог с ним. Барышня и барыш. Спасибо большое, Антонина. По поводу слова «барыш» – это слово тюркское по происхождению, и вот краткий этимологический словарь говорит о том, что в русских памятниках письменности появился только в 17 веке. А «барышня» – это очень интересное с точки зрения происхождения этимологии слова. Когда-то оно выглядело как «боярычня» и писалось через «ч», но вследствие разного рода причин один слог выпал, а «чнь» стал произноситься как «шн», в результате «боярычня» стала «барышня». Барышней. Таким образом, барышня восходит к слову боярышня. Боярышня, понятно, что дочь боярина. Боярин восходит к слову бой, что обозначало воина. И это очень понятная история во многих европейских языках. Дворяне или люди, близкие к царю, властителю и так далее, называются этимологически через понятие воина. Таким образом, слова неоднокоренные. Ну а то, что касается фамилии Барышников... То эта фамилия образована не от барыша, и не от барышни, а от существительного барышник. А барышник – это особое название такого рода деятельности, которым чаще всего занимались цыгане, и, в общем, рода деятельности не вполне благовидного. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель.